как-то они одолели. И царица... Ну, ца-ири, что будет? Ну, ца-ири, ца-ири, шмык носом. Давай нос сюда. Нос оказывается в платке. Ца-ири, давай сморкайся. Деда-да. Что значит не надо? Сморк? Так, читай, Кирюша. Ца-ца, с бесконечным терпением. Ца, дальше. В шахматы сыграем с тобой? Бодро. Ца-ре. И будет ри. А вместе что будет? Ца и ри. Ца. Ца. Неожиданно. Цари. Дальше следовало уже совсем непроизносимое тию. Что это за ри-тию? В общем, пыточная камера. Взять бы что-нибудь попроще. Мама мыла раму. Нет, отец был упорен и настойчив. Считал трудности лучшей закалкой. Я им не мешала. Царь с царицей простился. Мы простились с отцом через несколько месяцев. Он умер. Книжка-сказка о мертвой царевне и семи богатырях, зачитанная на первой странице, с подчеркиваниями, тоже куда-то делась. Одна я знаю, что она значила. Спросить мне хотелось, что видишь? Спустя 22 года мы были с младшей дочкой Наташей в Америке. Нас пригласили русисты, профессор Джейн. Я читала какие-то лекции в университете. Наташа училась в местной школе. Джейн раздобыла нам жилье. Квартира была на первом этаже типичного дома для преподавателей. Две маленькие комнаты, одна большая. Мебель нам выдали казенную, мраморный круглый стол, две кровати, диван. Утром девочка должна была ездить в школу, и за ней заезжала милая американская семья, мама с дочкой, Джудит и Чесси, Франческо. У худенькой мамы Джудит были пышные, как металлическая мочалка, седоватые волосы, большие спокойные глаза. Рядом с ней было хорошо. Бывают такие люди. Тот, кто умер, был такой же. У Джудит имелось в наличии пятеро детей, трое из них приемные. Мы видели одну кореянку, красивую девушку-студентку и старшеклассника-негра, самого пунктуального аккуратиста в семье, будущего компьютерщика. У него в комнатке царил идеальный покой. Именно это слово, даже не порядок. Остальные дети были полуевреи, полуитальянцы, и все вместе они были американцы. Чесси серьезно, с 4 лет играла на скрипке и даже была лауреатом какого-то конкурса. Старшая дочь работала в бюро у отца. Папа был архитектором, маленький, лысый, пузатый гений. В их доме на первом этаже вполне серьезно стояла нормальная телефонная будка с табуреткой. Зачем, не знаю. Наверное, первоначально в шутку и со свалки. Видимо, чтобы дети не болтали просто так, как треплются все тинейджеры, часами, лежа на диванчике и заперев дверь. Тут сразу вырастет у будки недовольная морда — и застучит в стекло. Чистая психология, 5 детей. Родители Джудит детьми вывезли в годы погромов из русской Бессарабии. Мы с Джудит подружились. Джудит оказалась художницей и главным скульптором всей округи. Она оформляла местную детскую больницу. Я показала ей свои рисунки. Однажды утром, зайдя за Наташей, Джудит принесла мне подарок. 2 здоровенных пакета глины. Это чтобы я лепила. Надо знать, что это такое — жить в университетском городке. 4 улицы вдоль, 10 поперек, 1 кафе, 1 арабская лавочка с макаронами и сосисками. Я не хотела заводить телевизора. Я работала. Наташе надо было учиться по программам 2 школ, местной и московской, чтобы не отстать. Правда, в американской школе дети в основном